Мария Магдалина. Имя Мария имеет несколько значений, а именно: горечь, звезда моря, возвышенная госпожа. В Новом Завете упомянуто не менее 6 женщин, носивших это имя, которое является другой формой еврейского имени Мирьям, переведенного на греческий язык как Мариам, но оставшегося в употреблении как Мария, хотя встречается и в форме Мариам. Магдалина же — это не имя, а прозвание от города Магдала, то есть башня или высокое укрепление, находившегося на западном берегу Галилейского озера, около 5 километров на северо-запад от Твериады. На этом месте теперь находится селение Меджидель. В пределах этого города Господь Иисус был после насыщения 7 хлебами 4000 человек. От Матфея, 15 глава, 39 стих. О времени и месте обращения Марии Магдалины в Евангелии ничего не написано. Только позднейшие предания отождествили ее с той грешницей, которая пришла ко Христу, когда он находился в доме Симона Фарисея. От Луки 7 глава, с 36 по 50 стих, которая омыла ноги его своими слезами и отерла своими волосами. Первое упоминание о Марии Магдалине находим в Евангелии от Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих, где читаем: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12». И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Следовательно, Мария Магдалина была одной из тех, которых Господь исцелил. Даже отмечается, что из нее вышли 7 бесов. Уделенное ею, евангелистом Лукою, первое место среди зажиточных женщин, которые поддерживали Господа Иисуса имением своим, свидетельствует, что она была женщина богатой, а что она поставлена и перед Иоанной, женой Хузы, домоправителя Иродова, говорит, что она пользовалась известным почетом и уважением. А это ни в коем случае не вяжется с тем, чтобы до обращения она была известной всему городу грешницей. Возможно, возникновение этой унизительной для Марии Магдалины легенды вызвано тем, что город Магдала преимущественно был населен не евреями, имел греческое название Тарихея и, подобно Назарету и Коринфу, имел среди евреев худую славу. Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн сохранили для нас некоторые сведения об этой женщине. Первое. Она была последовательницей Господа Иисуса. Описание страданий и смерти Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте Матфей так закончил: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых». От Матфея, 27 глава, с 55 по 56 стих. Она была свидетельницей великих дел Господних, Его страданий и Его смерти на кресте. Второе. Она все время служила Христу. Марк почти повторяет написанное Матфеем, но несколько расширяет, говоря: «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему». От Марка, 15 глава, 40 по 41 стих. Это подтверждает написанное Лукою, что, начиная от Галилеи, Мария Магдалина вместе с другими женщинами служила Христу. Третье. Она стояла при кресте Христовом. Иоанн как бы повторяет и дополняет написанное Матфеем и Марком, отмечая такой случай. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина» от Иоанна 19 глава, 25 стих. Вероятно, дело было так. Первоначально Мария Магдалина вместе с другими женщинами стояли вдали и смотрела на страдания Господа Иисуса. Когда же увидела, что ко Христу подошла Матерь Его со своей сестрою, и римские воины не отогнали их, тогда и она, оставивши других, поспешила ко Христу услышать Его последние слова. Четвертое. В погребении Господа Иисуса она не участвовала. Возможно, все время надеясь, что совершится какое-то чудо и что Иисус сойдет с креста продолжать свое служение. Когда Иосиф Аримафейский с Никодимом спешно по причине наступающей субботы хоронили Иисуса в новом гробе, была там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. От Марка 27 глава, 61 стих. Она не могла оторваться от своего Учителя и Господа. Когда же Иосиф положил тело Иисуса в своем новом гробе, который был высечен в скале, и, прикативший большой камень ко входу в пещеру, удалился, тогда Мария Магдалина и другие женщины пришли в себя и решили принять некоторое участие в почтении тела замученного. Они возвратились в Иерусалим, приготовили благовония и масти и в субботу остались в покое по заповеди. От Луки 23 глава, с 55 по 56 стих. Но был ли покой у них в душе? Пятое. Обвинительница. Как только прошла суббота, Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. От Марка 16 глава, с 1 по 4 стих. Это свидетельство Марка евангелист Иоанн поправляет и дополняет следующей подробностью. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». От Иоанна 20 глава, с 1 по 2 стих. Дело, вероятно, было так. Мария Магдалина вместе с другими женщинами пошла ко гробу помазать тело Иисуса. Пылкая Мария шла впереди, а другие значительно отстали. Когда же она увидела вход в пещеру открытым, то, не ожидая других, кинулась бежать к Петру и Иоанну с тревожным известием: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где похоронили его». Петр с Иоанном побежали ко гробу, но там нашли только лежащие пелены, в какие было завернуто тело Иисуса. Шестое. Безутешное. Мария Магдалина возвратилась ко гробу, стояла и плакала. Наклонившись во гроб, то есть в пещеру, она увидела двух ангелов, которые сидели на том месте, где лежало тело Иисуса, и они спросили ее: «Женщина, чего плачешь?» Она ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Повернувшись, увидела за собою человека, который спросил ее: «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Подумавши, что это сановник, Мария Магдалина говорит: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму». Когда же стоявший незнакомец назвал ей по имени, у нее открылись глаза, и она узнала, что это Иисус, к которому обратилась с возгласом: «Равуни», что значит «наш учитель», высшая форма почтительности. Иисус повелел ей пойти и возвестить ученикам его о его воскресении из мертвых и его восхождении к Богу. Седьмое. Послушная. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам его, что видела Господа и что он это сказал ей. От Иоанна 20 глава, с 18 стиха. К этому свидетельству Иоанна у Марка имеется печальное дополнение. Воскресший рану в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она увидела его, не поверили. От Марка 16 глава, с 9 стиха по 11 стих. На этом обрываются наши сведения о Марии Магдалине. Возможно, она была в числе некоторых жен, которые находились в Иерусалиме вместе с апостолами после вознесения Господа Иисуса Христа на небо. Деяния апостолов, 1 глава, 14 стих. Аминь.